Очевидно, всему виной мой молодой возраст среди прочих главнокомандующих. Большинство из четырех главнокомандующих старые люди, прошедшие немало войн. Сэр Каламан Балдуин пытается выставить меня некомпетентным и ставит все мои слова под сомнение. Сэр Эрвин Рахау относится ко мне нейтрально, но не готов полностью мне довериться как лидеру. Лишь вы и сэр Эмилион Лангерсон поддерживаете меня. Остальные же генералы выполняют свой долг, но пока не определились со своей позицией ко мне. При этом моя семья Браунсон стала наглеть из-за моей должности. От этого стали недовольны те, кто принадлежит к дворянам более высокого положения. И мне приходится держать все это в узде, объяснил Джоунсен с тяжестью в каждом слове. Им всем нужно время. Тем более верховный главнокомандующий избрал вас быть главнокомандующим Северным фронтом. Я уважаю его выбор. Он не мог просто так вас выбрать. Вы должны показать всем, что достойны этой должности. Я тоже уважаю его и не хочу подвести. Но мои знания и опыт ограничены. Я не могу сделать все сам. Тем более на мне целая задача по наступлению, в то время как у других фронтов оборона или подавление. «Как думаешь, почему меня выбрали на эту должность и поставили перед такой задачей?» – спросил Джоунсен. «Смею предположить, что всему виной ваш возраст и образ мышления. Ты уверен? Я так лишь думаю. Эльфы думают отсталые и из-за это предсказуемы, но и старые люди тоже. Вы же молоды по сравнению со старыми ветеранами войны, вроде генералов и главнокомандующих, поэтому можете мыслить нестандартно для эльфов. Это наше преимущество. Надеюсь, что так. Я тяжело готовился к этой войне, изучал историю и записи, но эльфы были готовы нас встретить. Всему виной агрессивная политика перед войной и утечка информации. Так бы мы могли бы получить преимущество на элементе неожиданности. Скорее всего, но уже ничего нельзя изменить. Нам следует довольствоваться тем, что имеем. Верно. Эх, ладно. Нам нужно подготовиться. Я был рад с вами поговорить по душам, Арнимсон. Сказал с благодарностью Джоунсен. «Будьте уверены, я поддержу вас и помогу в любом случае. Вам нужно лишь попросить. Буду иметь в виду», — кивнул Джоунсен. Спустя же 5 дней подготовки и распределения войск, армия была готова к выступлению. Сразу как взошло солнце, все войска людей построились и маршем отправились по главной дороге прямо к границе Эльфийского королевства. Подобное также произошло на других областях Северного фронта, с выступающей армией прямо в Эльфийский лес. Подобное заняло несколько дней, и уже ближе к середине 3-го дня разведка армии людей заметила эльфийскую армию, что двигалась в их направлении. Похоже, они и вправду идут к нашим территориям, чтобы разозлить или задержать. Лучшая защита – это нападение, как говорится. Мы еще даже и близко не оказались к их лесам и прежнему месту сражения, а они уже тут. Пускай войска строятся в условленное построение и ждут дальнейших приказов. Героям скажите ждать сигнала для наступления. Пускай паладины займут позицию арьергарда. Они будут только мешать героям, поэтому пускай лучше помогут остальной армии, сказал Каламан Балдуин своим офицерам. Брат, значит, следуем плану главнокомандующего? Спросил молодой мужчина в почти таких же черно-золотистых доспехах и красной тканью, что у Каламана. При этом лицо было молодым и красивым, волосы черными, а глаза карие. Придется. Эльфийская армия насчитывает 120 тысяч, в то время как у нас 300 тысяч. У нас численное преимущество, но у них качество лучше. Один эльфийский воин стоит 5 наших солдат. Большая часть их сил это лучники, мечники или существа леса, которые обладают магией. Это проблемные противники. Поэтому нам нужно отправить героев первыми. Это рискованно. Герои наш козырь. Если они, я знаю, все знают, что будет, если мы потеряем героев в этой битве и в других на всем Северном фронте. Но нам нельзя позволить эльфам получить еще больше преимущества. Стоит нам проиграть эту битву, как они точно займут ближайшие крепости и леса. Нам нельзя допустить потерю контроля над собственной землей. Мы это то, что должно их сдерживать здесь и сейчас, заявил Каламан Балдуин. Хорошо, брат, я доверюсь тебе. Я доверяю тебе атакующую конницу. Постарайся поддержать героев, всем чем сможешь, клянусь, я вернусь с победой, заявил тот. Лучше вернись живым и здоровым, иначе наша семья меня не простит, особенно наша мать и младшая сестра. Сразу после этого разговора, войска людей остановились и построились, ожидая прибытия эльфийского войска, что уже успели их заметить и медленно приближаться. Катапульты людей стояли в середине, в то время как лучники и конница встали впереди. Среди них выделялись некоторые личности, одеты не в стандартную одежду и испускающие сильную ауру, этими людьми были герои. И стоило армии эльфов почти достигнуть радиуса для своих стрел, как внезапно из армии людей выступила конница, которую сразу же попытались остановить залпом стрел эльфов. В ответ же катапульты тоже начали выпускать залп огненных камней, но те были остановлены барьером, как и у людей. То же самое было и с конницей, что выдвинулась на армию эльфов, но их барьер был создан магом, что был среди них, который смог заблокировать большую половину стрел, но некоторые стрелы выбили несколько лошадей. Так как создание барьера верхом во время бега очень сложно и его невозможно долго поддерживать, поэтому последовал второй залп стрел по коннице людей, которые попытались избежать, уходя в разные стороны. К сожалению, некоторые попались под град стрел и был выбит из седел. Третий залп стрел эльфов был направлен на несколько целей сразу, который почти достиг своих целей, пока внезапно не случился всплеск магической силы, который смог отбросить летящие стрелы в стороны. И когда уже должен был последовать четвертый залп, один из людей на лошади смог достигнуть армии эльфов, и того встретили с поднятыми щитами и выставленными копьями эльфы, одетые в красивые и изысканные доспехи бронзового цвета. Когда всадник должен был попасть на одно из копий, он внезапно вбросил свое копье в сторону построения эльфов. И этот бросок неожиданно обладал огромной силой, пробив эльфийский щит и тех, кто стоял за ним. Когда же эльфы хотели наказать человека, то внезапно того уже не было на лошади, а тот уже был там, где было воткнуто его копье. Он носил черные доспехи с красным плащом, имел золотистые волосы и голубые глаза, выделялся красивым лицом, которое могло бы сразить любую девушку. И держа такое же черное и длинное железное копье, «Эльфы, я ваша смерть», заявил герой людей, направляя в сторону эльфов свое копье, пока был окружен. «Убить его», крикнул эльф, и все сразу же на него накинулись, чтобы убить. «Ускорение, усиление, укрепление, огонь», сказал герой себе под нос, после чего начать кружить копьем над головой, а после в сторону выставленных эльфов, что начали стрелять в него стрелами. Но тот их заблокировал своим копьем, а после оно начало гореть огнем, а после пламя высвободилось, создавая вокруг героя круг из огня, что задел несколько эльфов, но большинство вовремя увернулись. После из пламени было брошено то же самое копье, пробив одного эльфа, пока второй и третий, что стояли за ним вовремя увернулись. Но герой снова оказался буквально возле убитого эльфа, держа копье в руках, чтобы вырвать из тела убитого эльфа, и сразу на него снова накинулись другие. Тот принял бой, отбиваясь от их мечей своим копьем. При этом он задевал сразу несколько эльфов, что пытались на него напасть толпой, но те сбивались с ног из-за копья, что кружилось. При этом сам герой обладал огромной скоростью и ловкостью, близкой к эльфийской. Эльфы тоже были ловким и могли кое-как уворачиваться от ударов героя. Поэтому пока они обходились ушибами и синяками, но нескольких из них он пронзил копьем насмерть. «Взрыв», сказал герой, после чего его доспех засверкал и высвободил огромное количество маны и отбросил всех эльфов рядом с ним. «Агр, КХМ демоническая магия?» — спросил один из эльфов, но был сразу же проткнут брошенным копьем, что уже держал герой. «Не сравнивай меня с демонами, нечистый», — сказал герой хмурым взглядом, вытаскивая копье из мертвого эльфа. Но внезапно из-за спины героя оказался эльф, что пытался его ударить в спину мечом, вот только тот отбил меч своими латными перчатками, которые помогали ему принять много урона от эльфов. И даже если он не носил шлем, он мог защитить свою голову от попыток его так убить. И в то же время другой герой также ворвался в полчище эльфов, обнажая свой меч и начав сражаться с эльфами на мечах, убивая тех один за другим. Его взмахи были быстрые и точны, не показывая никакого изъяна. Почти каждый эльф, что скрестив с ним мечи, был убит в следующее мгновение. Герой носил легкий доспех, прикрывающий его руки и ноги латами, и лишь одна рука была свободна. Под одеждой также был доспех, а поверх красная рубашка. На поясе были черные ножны, из которых и был освобожден длинный черный меч. При этом сам он имел каштановые волосы и карие глаза, вместе с молодым и красивым лицом. Эльфы-воины носили зеленую и кожаную легкую броню, которая едва могла их защитить, но зато не стесняла их движения, так как основная сила эльфов в ловкости и выносливости. Многие из них использовали длинные мечи, сделанные словно из золотого, словно произведение искусства. Но каждый эльф, что приближался к этому молодому человеку, был убит его мастерством меча, словно все их долгие годы тренировок и опыта были шуткой для него. При этом он был спокоен и равнодушен, когда все это делал, словно не воспринимал убийство эльфов как что-то важное и заслуживающее внимания. «Проклятый человек!» — крикнул эльф, побежав на героя с черным мечом, чтобы резко ощутить, как его глаза поднимаются вверх и он видит небо, потому что его голову в тот же миг отрубили, а тело упало на землю с головой, что укатилось дальше. После убийства очередного эльфа он посмотрел на остальных, что резко перестали нападать на него. И это неудивительно, ведь тот был окружен уже десятками трупов их собратьев, и поэтому те держали дистанцию от его меча, чтобы не умереть бездумно, а найти слабость в защите героя. Эльфы не были глупыми, они могли здраво оценить свою и силу противника и понять, что это бессмысленно. Им остается лишь ждать помощи для победы над этим человеком. «Не нападайте», — спросил человек, и в ответ на его слова были выпущены стрелы прямо в него, но тот внезапно на мгновение замер и после начал очень быстро махать мечом, чтобы начать отбивать выстрелы стрел. Только именно в этот момент, пока он был этим занят, эльфы решили напасть, даже если попадут под стрелу своих собратьев. Они верили в их меткость и знали, что те не смогут по ним попасть, только если не специально. Вот только человек продолжал отбивать стрелы, а эльфы, что попытались на него напасть, внезапно замерли, как только оказались в радиусе его меча. Их тела начали разделяться, а после упали на части. И когда стрелы закончились, эльфы точно были уверены, что уловки на этом человеке не сработают. Что это за монстр? Это герой. Человеческий герой. Теперь понятно, почему он такой сильный. Его владение мечом просто неописуемо абсурдно. Он на вид слишком молод, чтобы обладать такими навыками, говорили эльфы-воины. И это все? Если да, то теперь моя очередь. Ничего личного, но иного выхода нет. Я постараюсь убивать вас, как и всех, быстро, сказал герой спокойным выражением, идя в сторону эльфов через реки крови и трупы, пока живые эльфы испытали страх перед этим человеком, поэтому стали делать шаг назад. Следующим вступил в бой еще один человек, только он не прыгал в полчище эльфов, а остановился возле них, пока те держали щиты и высунули копья в его сторону. При этом мужчина имел черные волосы и красной челкой на лбу, глаза были карие, а под левым глазом была родинка. Лицо имело красивые и привлекательные черты из-за молодого вида человека. Носил легкие латные доспехи на руках и ногах, пока на нем была черно-желтая полосатая рубашка, которая открывала его грудь, показывающая кубики пресса. При этом у него не было в руках оружия, а только руки и ухмылка на лице. Эльфы сразу же подготовились и выпустили стрелы прямо в человека напротив них, но внезапно между ними и им образовалась стена огня, которая сожгла все стрелы. «Ха-ха, и это все, я сегодня в хорошем настроении, поэтому развлеките меня, жалкие мобы», — крикнул человек с насмешкой, после чего на лошади направился прямо на эльфов, что ждали его. Но стоило герою подойти достаточно близко, как тот взмахнул рукой в сторону эльфов, и из его рук вырвалось огромное пламя, словно цунами огня, что начало поглощать всех на своем пути. «А-а-а-а!» — кричали от боли, что причинял им огонь. «Ха-ха-ха! Еще, давайте!» — кричал герой, смеясь над страданиями эльфов, взмахивая своими руками в их сторону, создавая и выплескивая пламя, что поглощало всех на своем пути. Жар от большого сгустка пламени был очень невыносимо, а кислорода становилось все меньше и меньше. Поэтому герой отошел от эпицентра, когда заметил, что устроил достаточно много хаоса своей силой. «Слабаки, апа!» — внезапно воскликнул герой, когда на него напали шестеро эльфов, из-за чего он выпал с лошади и оказался на земле. Среди нападавших было трое мужчин и женщин, вооруженные мечами и луками. Но среди них выделялась одна с коричневым цветом кожи и белыми волосами, завязанные в длинную косу. «Какие красавицы! Как раз искал что-то для развлечения», — заявил герой. «Ты поплатишься за то, что сделал, грязный человек», — крикнул эльфийка со злостью на лице, после чего были выпущены три стрелы, чтобы отвлечь героя, а затем остальные сделали рывок в его сторону. Вот только герой раскинул руки, и пламя окружило его фигуру, а после высвободилось и поглотило тех эльфов, что бежали на него, и те были превращены в уголь, а те, кто стрелял, были лишь отброшены взрывной волной. «Ха-ха-ха, забавные вы эльфы, и главное красивые. Давно мечтал найти эльфийку и провести с ней ночь. И вот удача, целых три, две светлые и одна темненькая. Моя мечта сбылась», — заявил герой с радостным выражением. «Не смей смотреть на нас свысока, человек», — крикнула темная эльфийка, направляя свой меч на героя. «И что ты мне сделаешь?» — спросил он с самодовольным видом. В ответ эльфийка побежала на героя, который смотрел на это несколько секунд, чтобы в последний момент покрыть руку пламенем и в момент приближения эльфийки ударить прямо по мечу, который создал слабый взрыв в момент соприкосновения и отбросил эльфийку, выбив оружие. После герой подошел к бессознательной эльфийке и осмотрел ее с похотливой ухмылкой. Правда, из-за его действий на ее половине лица появился слабый ожог, а рука, что держала меч, была полностью обуглена до мертвого состояния. Так теперь эльфийка никогда не сможет пользоваться этой рукой. «А теперь вы», — сказал герой, смотря уже на двух стоящих эльфиек, что смотрели на него с ненавистью и держа в руках мечи, чтобы встретить свою смерть в бою. «Я о вас как следует позабочусь». В это же время неподалеку от армии эльфов стояли три человеческие фигуры. Один был на вид молодым мужчиной с золотистыми волосами и серыми глазами с хорошим и красивым лицом. Носил легкие серебряные доспехи, под которыми была коричневая одежда и кожа. На его поясе висели ножны такого серебряного цвета. Рядом с ним был такой же на вид молодой мужчина с золотистыми волосами и серыми глазами. Его лицо имело такие ухоженные и красивые черты. Носил он белую броню с золотистыми украшениями, особенно по краям. Его вид слегка напоминал паладина, но без меча. И третьей фигурой уже была молодая девушка с черными длинными волосами и темно-голубыми глазами. Ее лицо имело изящные и красивые черты, которые могли бы очаровать многих мужчин, особенно когда ее фигуру слегка подчеркивала броня темно-серебристого цвета с наплечниками в виде животного, напоминающего льва, а под одеждой была зеленая ткань. В руках же она держала длинное копье с зеленой рукоятью и тремя наконечниками. Эти трое были героями, которые не стремились сразу же прыгать на армию эльфов, которые держались стеной из щитов и вытянутыми копьями, что было сложно прорвать без надлежащей армии. «Похоже, они уже вовсю начали. Они слишком рискуют, прыгая прямо в пасть врага», — сказал первый мужчина. «Они безрассудны, но они могут себе это позволить из-за своей силы, Фурукава», — сказал второй мужчина, назвав имя первого. «Они не бессмертны, Гилин. Так или иначе, мы должны быстро здесь закончить, наша кавалерия уже мчится на эльфов», — сказал снова первый мужчина Фурукава, смотря как армия людей верхом на лошадях мчится прямо на армию эльфов. «Давай я начну, а ты поддержишь меня», — сказал Гилин, начав формировать вокруг себя частицы света, которые стали принимать заостренную форму, напоминающую наконечник копья. «Хорошо, Элеонора, прикрой нас в случае чего», — обратился Фурукава к девушке в их трия. «ГМ», — кивнула она им без лишних слов, сосредоточившись на противниках в лице эльфов. Сразу после всех слов герой выпустил множество копий света прямо на эльфов, пока следом за ним тело Фурукава стало покрываться молниями, и следом за ним молнии направились на эльфов, усиливая пробивную мощь копии из света. «Маги! Поднять барьер от магии здесь!» — приказал капитан эльфов, после чего образовался небольшой прозрачный барьер перед эльфами, который принял на себя большую часть атаки, но внезапно следом за этим появилась девушка, что пронзила барьер своим копьем и разбила его на осколки. Следом она резко исчезла, или точнее быстро отбежала назад, чтобы атаки ее двух товарищей не задела ее саму, потому что следом за разрушением барьера, атаки двух героев из света и молнии достигла эльфов, чтобы убить их в следующую же секунду. Первая линия обороны в этой части армии эльфов была сметена в одно мгновение, из-за чего те стали перестраиваться и выпускать стрелы и магические атаки в героев. Но стрелы были остановлены барьером из света, а магические снаряды в виде огненных шаров, молнии, ветра и льда была либо тоже встречены барьером из света, либо уничтожены встречной атакой молнии героя и героини, что имело невероятную скорость, словно она телепортировалась и разбивала атаки, которые могла уничтожить своим копьем. «Прекратить, перестроиться», — крикнул капитан эльфов, после чего его команды начали выполнять в быстром порядке, сохраняя дисциплину. Почти не было паники в лице эльфов, из-за их долгой жизни с большим опытом. Многие из них уже бывали в четвертой войне раз, поэтому знали, что делать. Следом же от трех героев последовал новый залп снарядов света, усиленные молнией в поддержке героини, что на огромной скорости рушило строй и защиту. Подобное не понравилось капитану, и он приказал эльфам верхом на оленях напасть на героев, с поддержкой лучников и магов, чтобы прекратить обстрел по их войскам. Когда герои заметили кавалерию в лице эльфов на оленях и обычной пехоты, то решили резко сесть на свои лошади и отступать, так как свою задачу они выполнили и смогли нарушить порядок построения вражеской армии. И прямо в этот момент кавалерия армии людей уже приблизилась к армии эльфов, избежав обстрела лучников и магов, пока их построение в хаосе, Они смогли в одно мгновение снести армию эльфов и привести в хаос их боевой порядок. Благодаря поддержке героев они смогли, армия людей смогла получить время и возможность максимально быстро и эффективно нанести армии эльфов большой урон этим хаосом, что был вызван ими. Но, к сожалению, дисциплина и опыт эльфов был намного больше, и те быстро собрались и заняли свои позиции, окружая кавалерию людей и ведя с ними сражение. Пока в это же время основная сила армии людей быстрым шагом наступала и почти достигла армии эльфов. Мы не ожидали, что люди сразу выкинут свои козыри. Их силы уже начали приближаться. Перестройтесь в оборонительную позицию. Пускай маги укрепят барьеры и не позволят вражеским магам нас уничтожить с расстояния. Прикажите дриадам и специальным отрядам выступать. Люди, очевидно, будут пытаться нас окружить, пользуясь своим большим числом. Мы же разрушим всех их строй как щит копьем. Разделите армию людей и нанести ущерб их единству. Передайте падшим эльфам, что они могут действовать согласно плану. Нельзя позволить героям и дальше строить хаос в нашей армии. Также пускай дриады Тихолесья начнут атаку. Пускай феи передадут послание магам ветра, чтобы они создали торнадо неподалеку от нашей армии прямо к людям. Отдал приказ генерал эльфов, одетый в золотисто-зеленых доспехах и шлемом, наблюдая за ситуацией на поле боя с невозмутимым выражением лица, анализируя и обдумывая все, что происходит на данный момент. «Будет исполнено», — ответил эльф-офицер, убежав исполнять приказ. Сразу после этого прошло несколько минут, за которые кавалерия людей понесла большие потери и была окружена. В это время герои людей все еще наводили хаос в рядах армии эльфов, а основные силы людей наконец-то достигли эльфов и начали бой, пытаясь помочь кавалерии, что была слишком глубоко во вражеском окружении эльфов. При этом армия людей начала окружать всю армию эльфов, чтобы взять их в огромное кольцо и давить числом. За короля, за бога Творца, за древо жизни, за короля эльфов, за лес, умрите, а-а-а, сдохни, проклятый человек, мерзкие твари, кричали обе стороны в друг друга, нанося смертельные атаки с огромной бурей эмоций. Кровь лилась рекой. Трупы людей и эльфов валялись под ногами, став словно едиными с землей. Из-за этого многие спотыкались и даже умирали впоследствии. В основном тяжело было людям, так как один эльф имел огромный опыт владения оружием и сражения, чем мог взять на себя сразу пятерых вооруженных людей, а когда таких эльфов рядом очень много, это становится тяжелее, так как их долгий опыт жизни помогал компенсировать малочисленность. Люди же брали числом и старались победить, пользуясь всеми способами. Неважно, какими они были, грязными или подлыми, их задача убить врага. Не прошло еще минуты, как внезапно земля под ногами армии людей начала дрожать, а следом в центре их войска внезапно вырвались из-под земли огромные лианы с шипами, что начали раздавливать и убивать людей, некоторых окутывая и убивая шипами, из-за чего лился ручей крови. «А-а-а!» — кричали люди, когда лианы обхватывали их и сжимали с огромной силой, пронзая шипами. «Что это такое? Откуда это взялось?» – спросил офицер с удивлением на лице, верхом на коне. «Это скрытая атака эльфов. На такое могут быть способны лишь они. Прикажите всем отойти подальше от этих лиан. Не позволяйте нашему построению разрушиться. Они этого и ждут. Пускай войска обойдут это и продолжать натиск», – приказал генерал Каламан Балдуин. «Так точно», – сказал офицер и направился исполнять приказ. «Ты прикажи герою Хизышинагаи вернуться и расправиться с этими лианами. Только его огонь может это быстро уничтожить. И пускай Архимаг Хейлер займется укреплением барьера и поддержкой наших сил со своими магами», — приказал генерал другому офицеру. «Есть», — ответил офицер, после чего направился исполнять приказ. «Генерал, вражеская кавалерия обходит нашу армию и хочет напасть на тылы», — доложил прибывший офицер. «Сколько их?» «По меньшей мере 5000. Их немного. Они не нанесут нам серьезный ущерб пока. Отправьте второй и третий отряд конницы им навстречу, чтобы они помешали им сеять хаос в наших тылах». «Есть. Не думайте, что вы сможете уйти отсюда живыми, эльфы. В этом сражении вы познаете истинную силу человечества», — сказал с недовольством на лице генерал. В это же мгновение кавалерия эльфов начала нападать на армию людей. Среди них можно было заметить эльфов верхом на оленях, одетые в зеленые доспехи, а эльфы на них держали мечи и луки, которыми нападали на людей. Помимо них, среди этой кавалерии можно было увидеть необычных существ, которые имели нижнюю форму тела лошади, а их верх имел человекоподобную часть с женскими чертами и телосложением. Их уши были острыми, а волосы зелеными, словно листья деревьев. Сама кожа имела фиолетовый окрас. В руках они держали деревянные копья с чем-то острыми на их конце. Эти существа были дриадами. Кавалерия эльфов снова сделать заход на тыл армии людей и убить нескольких из них. Хоть те и пытались защищаться, но было сложно сражаться на двух фронтах, ведя прямой натиск по основным силам врага. Но внезапно кавалерия эльфов заметила, что к ним навстречу выдвинулась конница людей в числе 6000 с копьями и луками. Следом обе конницы столкнулись и нанесли друг другу смертельный ущерб, который выбил многих из них с седел на землю, а кого-то просто убил. Дриады же лишь упали или получили серьезные ранения, но продолжали сражаться. «Ра-а-а!» — крикнул человек, замахиваясь мечом по дриаде, что валялось на земле, но его быстро пронзило прямо в лицо копье, которое убитого мгновенное, ведь их копья были пропитаны сильным ядом, который мгновенно останавливает сердце. «Давите их, не дайте им опомниться!» — кричал капитан людей конницы, не давая эльфам возможность взять инициативу в сражении. Но внезапно того пронзила стрела прямо в лоб от эльфийки, что была неподалеку и воспользовалась этой возможностью, но была сразу же убита одним из людей. «Капитан, его убили!» — крикнул один из солдат, вызвав легкую панику у людей от этой новости. «Сражайтесь, я беру командование на себя!» — крикнул офицер, желая успокоить своих людей, после чего продолжилось сражение против эльфов. В другом же месте, где сражались герои, им теперь помогали людей, внезапно в пылу сражения между эльфами и людьми с поддержкой героя, вооруженный копьем и черными доспехами с красным плащом, перед ним внезапно появился эльф с серым кожей и красными глазами в черных доспехах и черными волосами, испускающий давящее присутствие. Даже эльфы, что были рядом с ним, отошли от него на несколько шагов с заметным волнением и страхом, продолжая сражаться с людьми. Герой тоже напрягся, ощущая своими инстинктами, что перед ним не обычный противник, а очень опасный и сильный соперник, поэтому он внимательно наблюдал за каждым его движением. И в следующее мгновение эльф сделал рывок в его сторону с огромной скоростью, но герой это заметил и сделал выпад прямо в него, чтобы пронзить одним движением. Только эльф в последний момент увернулся в сторону и схватил копье, чтобы притянуть героя к себе. Стоило герою оказаться очень близко с эльфом, как тот попытался коснуться его лица своей рукой. Инстинкты героя сразу же закричали об опасности, поэтому он отпустил копье и отпрыгнул назад с напряженным выражением. Эльф же в ответ ухмыльнулся, словно насмехался над его действиями. «Что такое? Почему герой людей отступил? Неужели ты боишься меня?» — спросил эльф, держа копье героя в руках. «Значит, эльфы знают человеческий язык? Похоже, вы не настолько глупы». «Ха-ха, конечно же, ведь иначе бы глупые люди не смогли бы выучить наш язык. Нам пришлось облегчить вам жизнь, чтобы вы знали, как мы вас ненавидим и презираем», — с насмешкой сказал эльф. В этот момент на героя напали два эльфа сзади, когда поняли, что тот безоружен, но внезапно копье появилось в его руках и пронзило сначала одного, а потом второго эльфа. Пока эльф с серой кожей удивлялся тому, что копье героя исчезло из его рук. «Интересно», — сказал эльф себе под нос. В следующее мгновение герой появился перед эльфом на огромной скорости, делая быстрый выпад прямо в его грудь. Подобная скорость была выше возможности эльфа, и его доспех был пробит насквозь с огромной силой, что копье выходило с другой стороны его тела. «Похоже, я тебя переоценил», — сказал с ухмылкой герой, увидев, что его смертельная атака удалась. В ответ эльф с удивлением и болью на лице смотрел на копье в своей груди, положив на него свои руки, стараясь его вытащить, но словно силы покинули его, он не смог этого сделать. Черная кровь уже текла из его груди и доспехов, а вместе с этим из рта. Было видно, что сила в теле исчезала с дрожащими руками, казалось, что он вот-вот упадет. Герой уже понял, что эльф вот-вот умрет, поэтому захотел вынуть копье и продолжить уничтожение остальных эльфов. Вот только стоило ему захотеть вынуть копье, как уже, казалось бы, мертвый эльф резко двинулся вперед, вонзая в себя еще глубже копье, чтобы оказаться достаточно близко к герою, чтобы его рука успеха коснуться его лица. В этот момент герой испытал удивление и боль, когда рука эльфа коснулась его. Он снова отпустил копье и отпрыгнул назад, смотря на полуживого эльфа удивленным взглядом. Ведь перед глазами героя эльф стоял твердо и спокойно на ногах, словно недавно не был слабым и близким к смерти, при этом не замечая копья в своей груди и потерянную черную кровь на траве. В этот момент герой смог понять, что впервые видит черную кровь, особенно у эльфа. Насколько он знал, у эльфов тоже была красная кровь, но почему-то у этого нет. При этом он резко ощутил усталость во всем теле, словно из него выкачали силы. Хоть он много двигался в этом сражении, он знал свои пределы и возможности, поэтому не должен быть настолько уставшим. «Что ты такое?» – спросил злой герой, так как понял, что его обманули и смогли причинить ущерб, который подобен оскорблению его чести. «Ха-ха-ха, впервые раз встречаешь падших эльфов?» – спросил серый эльф с насмешкой. «Падшие эльфы, впервые слышу. Плевать, я убью тебя за то, что посмел делать меня дураком», — сказал герой, материализуя в своих руках копье, что было в груди эльфа. И в следующее мгновение дыра в груди эльфа пропала, из-за того, что ткани кожи начали быстро расти и объединяться, закрывая дыру и восстановив кожу к прежнему состоянию. Внутри это удивило героя, ведь подобной регенерации эльфы не должны обладать, иначе бы было неинтересно, — сказал эльф с ухмылкой, когда дыра исчезла. Он сделал рывок в сторону героя. В это же там, где распространялись лианы, прибыл герой, что недавно сжег несколько тысяч эльфов своим пламенем по имени Хизышинагай. Смотря на размер лианы и ущерб, который причинили, герой мог понять, почему его вызвали прервать его задачу. Это в ответ дало эльфам больше возможностей для маневров и действий против людей. «Господин герой, генерал приказал, чтобы вы не переборщили своим пламенем, иначе огонь может коснуться наших войск и принести больше ущерба», — предупредил офицер людей. «ТЦ, не считай меня ребенком, я герой, подобное для меня расплюнуть, всего-то надо немного огня там и там, чтобы уничтожить эту штуку». «Ха-ха-ха», — рассмеялся герой с уверенным выражением на лице, идя в сторону огромных лиан, что продолжали расти и пытаться убить больше людей. Когда герой оказался достаточно близко, лианы сразу же попытались на него напасть, но внезапно стена пламени преградила им путь и уничтожила. Но на этом лианы не остановились, и более крупные тоже попытались схватить и раздавить героя. Вот только он выпустил сгусток пламени в их сторону, который начал причинять тем ущерб, который вызывал у тех заметную боль. «Забавно, они как живые, ха-ха-ха», — сказал герой Нагай, так как не видел раньше, чтобы растения реагировали на боль от огня как эти, словно у них есть чувство и разум. Внезапно под ногами героя появились лианы и обхватились вокруг него, а после стали расти и пытаться достигнуть всего его тела, но всплеск пламени уничтожил эту попытку на корню. Следом герой направился дальше к лианам, начав их сжигать своим пламенем, пока те пытались к нему прикоснуться, и чем ближе он подходил, тем больше растений пытались на него напасть. Когда он приблизился достаточно близко, то внезапно его встретил женский голос прямо из источника всех этих растений. «Мерзкий человек, как ты смеешь причинять вред моим малышам?» — крикнул кто-то злым и недовольным тоном. «Забавно это слышать, когда твои детки причиняют вред обычным людям. Ха-ха-ха, как же лицемерно!» — рассмеялся герой от угрозы. В ответ же в героя полетели новые лианы, но те были одним взмахом руки и огня уничтожены. Но следом за этим еще больше растений появились вокруг героя, вырастая прямо из-под земли, пытаясь того схватить и убить, но герой просто уничтожил их всплеском пламени из своего тела. «Это все бесполезно, мне уже скучно», — сказал герой с заметной скукой на лице, словно ему надоело этим заниматься. В ответ огромные лианы, что достигали 40 метров высоты как десятиэтажное здание и имели ширину в 10 метров, а также были покрыты огромными шипами. Вместе с этим все лианы, что до этого пытались достать и убить людей, направились прямо к герою. А вместе с этим из центра, откуда все лианы приходила, вышла неизвестная фигура с женскими чертами, покрытая зелеными листьями и слегка загорелой оранжевой кожей. У нее были 4 уха с заостренными кончиками и похожие на листья. Глаза были желтыми, а волосы красными, словно кровь. Лицо имело красивые и изящные черты, вместе с красными губами и красивыми носиком, а ее руки имели острые когти с красными наконечниками. «А ты неплоха, красавица Дриада, не хочешь сдаться и провести время со мной? Я готов не уничтожать эти растения и позволить тебе выжить, если согласишься», — предложил герой с наглой ухмылкой, внимательно изучая тело девушки, что смотрела на него полной ненависти и жажды крови взглядом. «Умри, почувствуй касание шипов», — крикнула она, указав на него своими руками, и словно по команде, все лианы до единого направились в его сторону. Но это не вызывало напряжения на лице героя, скорее легкую улыбку, когда его тело покрылось пламенем, а в руке уже был огненный шар, готовый к использованию. И когда лианы с шипами почти раздавили своей массой и количеством на героя, его тело вспыхнуло мощным взрывом пламени, словно бомба. «Искусство — это взрыв. крикнул герой перед тем, как выпустить взрыв, уничтожив все вокруг, создав ударную волну, которая даже задела армию людей. Женщина-дриада же создала из лиан стену, которая приняла на себя весь взрыв, созданный героем Нагай, но лишь слегка, потому что взрывная волна отбросила ее назад. Когда взрыв закончился, герой стоял посреди пламени и покрытый им, словно огненный человек в своей естественной среде обитания, который нагло улыбался, смотря на пожар и разрушение, что он устроил. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха», смеялся герой, смотря на то, что он сделал, выпустив всю свою мощь в одно мгновение. Ему нравилось делать разрушения и наблюдать за последствиями, ведь разрушать куда приятней, чем строить по его понятиям. Все лианы горели и падали на землю, при этом трава тоже горела. Многие из лиан были отброшены ударной волной прямо на армию людей. Из-за всего этого огонь стал распространяться на армию людей и вредить им, вызывая переполох и хаос. Некоторые из больших лиан, подброшенные в воздух от взрыва, упали и раздавили несколько десятков людей. Воздух же из-за пожара стал отправляться и сжигаться, из-за чего некоторые начали ощущать недостаток кислорода. «Господин герой, остановитесь! Ваше пламя делает только хуже. Наши люди горят!» — кричал офицер, который, к сожалению, стоял очень далеко от героя, пытаясь до него докричаться, ведь того окружало непроходимое пламя, и он не мог приблизиться, как и другие. Герой продолжал наслаждаться этим мгновением, игнорируя все крики, что были направлены на него. Он просто развлекался. В это же время трио героев сражалось среди людей против эльфов, убивая несколько десятков, пользуясь своими способностями создавать оружие и снаряды из света, а также пользуясь молнией, чтобы поджарить многих из них. А героиня очень быстро наносила удары копья в слепые и смертельные зоны эльфов, убивая тех в одно мгновение, словно призрак, что побегал по полю боя. «Фу, рукава, сзади!» — крикнула девушка-героиня. В этот момент можно было заметить, что рядом с героем, что выпускал молнии, появился эльф с серой кожей и двумя мечами в руках, которыми он пытался зарубить героя со спины. В это мгновение герой испытал испуг от неожиданного врага так близко к нему, но он быстро взял себя в руки и попытался защититься мечом в своих руках. Вот только удар эльфа был сильнее и куда искуснее, и тот смог нанести вторым мечом удар прямо в левое плечо, ближе к сердцу, где не было доспехов. Герой ощутил резкую боль и попытался отбиться, покрыв свое тело молнией, которая вынудила эльфа отпрыгнуть, чтобы в следующее мгновение его попытались пронзить копья из света и героиня с копьем на огромной скорости. Но эльф смог увернуться. Вот только девушка смогла его слабо задеть кончиком своего копья. «Ты в порядке?» — спросила героиня, смотря на товарища с беспокойством, стараясь сохранять бдительность и защитить от других эльфов, что были вокруг них и сражались с людьми. «В порядке, кожаная одежда смягчила удар. Правда, плечо и рука теперь дико болит, и я вряд ли смогу ей пользоваться сейчас», — объяснил герой Фурукава, вставая. «Он опасен», — сказал второй герой, создавая вокруг них купол из света. Теперь, присмотревшись, они могли увидеть, что у эльфа помимо серой кожи, были красные глаза и белые длинные волосы. Одет он был в черный доспех и черный плащ позади него, а в руках были два меча. «Впервые вижу такого эльфа», — сказал герой света Гилин. «Я тоже», — кивнул Фурукава. Вот только этого эльфа попытались ударить в спину трое человек с мечами, но внезапно те были убиты легкими и быстрыми движениями, пронзая их в незащищенные области их доспехов с огромной силой, что те уже не могли встать и жить. Подобная демонстрация ловкости и силы была впечатляющей для трио героев, и они стали еще более осторожны. Они решили взять инициативу и напасть первыми. Сначала Гилин создал множество стрел и копий из света и направил их в эльфа, но стоило им моргнуть, как эльф перестал стоять и сделал резкий рывок к их куполу из света, уворачиваясь от всех их атак, а после кидая свой меч в небо, что смутило героев. Вот только после он протянул освободившуюся руку к куполу, и стоило ему к нему прикоснуться, как тот развеялся вдребезги. Подобное ошеломило героев на одно мгновение. Эльф этим сразу же воспользовался и схватил уже упавший с неба меч, чтобы напрыгнуть на раненого героя, делая одновременно два взмаха прямо по его голове, чтобы обезглавить. В это мгновение герой Фурукава увидел, как вся его жизнь проносится перед его глазами. Он не мог пошевелиться, ибо не был так быстр, и только глаза наблюдали над тем, как смерть приближается. Тело уже сдалось, а воля к жизни пыталась заставить его двигаться. «Нет!» — крикнула героиня Элеонора, используя всю свою скорость и силу, чтобы сбить серого эльфа с ног своим телом, чтобы тот не смог убить ее товарища. Но в этот короткий контакт эльф бросил свой меч прямо в голову героя, но уже второй раз его жизнь спас его товарищ, что отбросил его в сторону, и тот принял на себя удар доспехом, который защитил от удара мечом. И стоило руке эльфа освободиться, как тот на короткое мгновение коснулся свободной рукой голову девушки, но после был отброшен в сторону на несколько десятков метров, делая несколько перекатов. Вот только эльф без проблем встал без заметным переломов или ран, а девушка же ощутила резкую усталость в это мгновение, упав на одно колено. «Что за почему я?» – спрашивала себя героиня с удивлением, ведь не могла за одно короткое мгновение так резко устать физически. Даже пот стекал по ее лицу, словно она пробежала марафон без остановки. «Помогите героям», – приказал офицер людей, заметив, что героям тяжело приходится бой. В ответ несколько десятков солдат пробились через толпу эльфов, что сражались, чтобы окружить серого эльфа и взять его на себя, пока герой приходит в себя. При этом несколько солдат подошли к героям, чтобы прикрыть их от других эльфов. «Мы вам поможем», — сказал солдат. «Он очень опасен, не теряйте бдительности», — крикнул Гилин, внимательно смотря на серого эльфа. «Ах, Элеонара, ты в порядке?» — спросил раненый Фурукава. «Да, но почему-то резко устала. Но я могу драться», — сказала героиня, поднимаясь и хватая копье обеими руками. И сразу после этого Элеонора напала на серого эльфа, пока его отвлекали солдаты людей, что с каждым взмахом его меча умирали, словно дети против взрослого. Но она смогла нанести ему внезапный удар благодаря эффекту неожиданности, отрезав руку по самое плечо. Хоть изначально она хотела пронзить его сердце, но тот резко сместился в сторону. Эльф же попытался ударить Элеонору другой рукой, но она успела увернуться и попытаться нанести второй своей огромной скоростью, только уже в этот раз эльф прыгнуть очень высоко прямо в сторону ее товарищей героев, что ей очень не понравилось, поэтому побежала к ним. И прямо в полете, она могла видеть, как его рука восстановилась, что очень удивило всех. Дуэт героев и солдат попытались помешать эльфу приблизиться к ним, но все их заклинания были развеяны, давая понять, что их способности бесполезны против него. Но уже появилась Элеонора и смогла встать между эльфом и своими товарищами. «Ты не пройдешь», — сказала она грозным выражением и тоном, ударяя копьем по земле. И сразу после этого эльф прыгнул на Элеонору, но та легко увернулась и нанесла удар прямо в живот, пронзая доспех и создавая в нем дыру благодаря силе скорости, что она использовала для удара. Только эта рана не остановила эльфа, так как тот воспользовался моментом и резко схватил ее за руку, что держала копье, а затем ударил мечом прямо в живот, пробивая ее доспех. «Элеонора!» — крикнули два героя. В этот момент девушка очень испугалась, ощутив сильную боль, она стала чувствовать себя еще слабее. Она старалась сопротивляться этому, полагаясь на свой долгий опыт тренировок и битв с монстрами до войны, чтобы не потерять сознание. Эльф попытался нанести второй удар своим мечом по девушке, но внезапно к ним прибежали два героя, которые ударили по его рукам своими мечами, отрезав обе сразу, а затем попытаться нанести удар в сердце или голову, но эльф ловко увернулся, даже несмотря на копье в его животе, что должно было замедлить или ослабить, но тот словно не чувствовал боль. Герои и солдаты быстро схватили раненую девушку и оттащили подальше от эльфа, пока тот постепенно отрастал руки. Но пока это происходило, на него напали люди, пытаясь его убить, пока тот слаб. Вот только эльфы тоже пытались помочь в этом сражении и попытались напасть на раненых героев. В этот момент битва стала более хаотичной и решающей, ведь убийство сразу троих героев может повлиять на боевой дух сразу обеих армий. Поэтому сражения стали еще более яростными и кровавыми. В это же время герой, обладающий непостижимыми навыками меча, продолжал сражаться с эльфами, продвигаясь в самую глубь их армии, словно не боялся умереть. Мало кто мог к нему приблизиться и не умереть. Его пытались остановить стеной щитов или заклинанием сдерживания, но тот все разрезал на своем пути. Не счесть, сколько убитых им было эльфов, но было понятно то, что он силен в мастерстве меча. Из-за этого герой армии эльфов не могла в полной мере сопротивляться натиску и окружению людей всей их армии. Вот только герой стал ощущать усталость от слишком большой интенсивности физических взмахов меча. И именно в этот момент его меч был остановлен другим мечом, из-за чего он был крайне удивлен внутри, ведь до этого лишь несколько эльфов смогли остановить его меч, но те недолго продержались. Увидев, что его меч был остановлен красивой эльфийки с золотистыми волосами, зачесанные назад и с заостренными ушами. Она имела белую кожу, и под ее левым глазом была заметная черная родинка. Носила она белый доспех с золотистыми деталями и черную кольчугу под ней, держа при этом длинный белый меч, который был слегка изогнут. «Пора уже остановить твое убийство эльфов, мальчишка. Ты уже достаточно убил и устроил здесь», — сказала девушка высокомерным тоном. Герой не ответил, а продолжал равнодушным лицом изучать эльфийку и меч в ее руках. Следом их мечи на одно мгновение разошлись и в следующий миг начали ударяться друг об друга, с огромной скоростью, неподвластной смертному взгляду. Их движения мечом имели грацию и скорость, без лишних изъянов, словно те танцевали своими мечами. Искры мечей и звуки, испускаемые в их битве, могли поразить любого, ведь подобная битва мастеров своего ремесла была редким зрелищем. Но армия эльфов старалась продолжить сражение, поэтому лишь немногие окружали битву между героем и эльфийкой, чтобы те не помешали движению и действиям армии. «Ты неплоха», — впервые заговорил герой, когда их мечи снова соединились между собой, давя друг на друга чистой силой. «Ты тоже, но ты слишком молод и неопытен. Тебе далеко до настоящего мастера меча, не имея за спиной большего боевого опыта, чем сейчас. Поэтому умри, малыш», — сказала эльфийка, усиливая давление на героя своим мечом. «Поэтому я здесь, и ты для меня идеальный противник», — сказал герой с едва заметной ухмылкой. Когда их мечи снова разъединились, то начали снова махать ими в попытке убить друг друга. Хоть эльфы хотели помочь, они понимали, что только мешаться будут, поэтому ждали удачной возможности. Но внезапно, когда их обмен ударами закончился и снова мечи скрестились друг с другом, то можно было заметить, что на щеке эльфийки появился порез, из которого текла кровь. Подобное слегка удивило девушку, но не позволило ей потерять концентрацию. Буквально за несколько секунд их обменными ударами этот герой смог повысить свое мастерство. Подобное эльфийка сразу же заметила, ведь иначе никак не объяснить, что она пропустила удар. Теперь она поняла опасность этого героя, и она хотела убить его как можно скорее, пока он не стал еще опасней, чем сейчас. Ее инстинкты и большой жизненный опыт кричали об этом, что он угроза, которую нужно устранить. Поэтому эльфийка сжала сильнее свой меч и попыталась нанести быстрый и ловкий удар мечом, делая рывок и кувырок в слепую зону видимости человека, за его спину, чтобы убить его одним точным ударом в сердце. Но тот успел защититься своим мечом в последний момент. «Потанцуем еще?» — спросил герой. Эльфийка нахмурилась и напала на героя с еще большим упорством. Пока в это же время сильные ветра поднимались над полем битвы, заставляя облака в небе становиться более серыми и пасмурными. С каждой минутой ветра становились сильнее, создавая звук свиста, что усиливал, но из-за звуков битвы мало кто заметил это изменение. Так или иначе, это сражение не прекращалось, становится еще более хаотичным и жестоким. «Извиняюсь, что глава задержалась, просто приболел, поэтому так задержался. Еще я планирую показать какую-нибудь битву людей против какой-нибудь расы, если есть идеи, предлагайте. К примеру, с гномами, морским народом, йокаями в море». Глава 10. Сражение в темном море и неизвестный вампир. В это же время, в открытом море, где можно было увидеть ясное голубое небо и два солнца, что ярко освещали красоту и чистоту моря, в котором жили и существовали множество монстров и существ, неразумных и разумных. И прямо сейчас, находясь на востоке в темном море, можно было увидеть, посреди моря плавало несколько сотен кораблей с флагом королевства Йокаев. Их корабли имели разные размеры и построения. Самый крупный имел 12 мачт с таким же количеством парусов. При этом его длина была примерно 80 или 100 метров в длину, а ширину примерно 30, почти как круизный лайнер. Этот корабль имел несколько десятков боковых отверстий, из которых торчали пушки. Можно было сразу понять, что это крупный боевой корабль с огромным количеством матросов на борту. Были корабли поменьше с тремя мачтами и парусами, при этом в 30 метров в длину и 5 метров в ширину, имея при этом десяток пушек по бокам, и более мелкие с одной мачтой и парусом, который имел одну переднюю пушку и несколько матросов на борту. Весь этот флот принадлежал королевству Йокаев, и на его борту были как раз представители разных видов Йокаев, которые отличались друг от друга очень сильно. Кто-то имел несколько конечностей, был прозрачным, имел хвосты, был огромным, но все работали в команде и пользовались своим разнообразием. Те, кто имел длинные руки, чтобы перетаскивать канаты, или мог летать, чтобы следить за обстановкой в море. Были даже те, кто мог плавать под водой, а кто-то мог создавать паутину, которая была прочнее обычных зачарованных веревок и делал из нее крепкие узлы для корабля. Некоторые были способны менять свои размеры, чтобы доставать до парусов. Среди многочисленных рас, йокай были самыми разнообразными по виду, даже среди эльфов и морского народа не наберется больше 10 или 20 разных видов, чем у йокаев, чья расовая принадлежность очень разнообразна, но она имела общий корень их расы, о которых мы поговорим потом. Сейчас же этот флот плыл по Темному морю неподалеку от королевства демонов и приближенных трех островов йокаев, которые связывали два материка. Главной особенностью флота йокаев является магический барьер, который создает густой туман, что скрывает флот от посторонних глаз, при этом туман не скрывает обзор для тех, кто внутри него. С первых дней войны, расы йокаев начала ожесточенные битвы в море с людьми, которые использовали множество мелких островов как базы для поддержания снабжения и приказов всего их флота. Благодаря поддержке демонов и падших ангелов, они смогли свободно и точно плыть по морю. Союз четырех рас примерно понимал цель нападения королевства людей, чтобы обрезать снабжение по морю между материками, захватив три связующих острова йокаев. Поэтому защита путей снабжения была необходима. За это время армия йокаев успела потопить тысячи кораблей и людей, но вместе с этим они тоже потеряли немало, лишь половина от той, что потеряли люди. Битва на море очень тяжела и сложна, особенно для стран и королевств, которые привыкли воевать на суше. Мало кто из королевств в принципе задумывается о возможности войны в море, так как это затратно. Создавать военный флот для крупных битв в море, проще создать небольшой флот для поддержания порядка и защиты с моря. Создание серьезного военного флота с обученными моряками могут себе позволить только единицы с огромными ресурсами и возможностями, такими как Королевство Людей и Йокай. На данный момент мы можем наблюдать третий военный флот, под командованием молодой на вид девушки с шелковистыми длинными волосами цвета неба и красными длинными рогами из области лба, которые прикрывает белая повязка, заканчивающаяся на затылке девушки большущим красным бантом. Глаза алого цвета, а на самой девушке одета в легкие доспехи бело-красные, с перевязками в форме крестов золотистых цветов, с двумя легкими на вид пластинами на руках. При этом сзади нее длинное заостренное копье под названием Нагината и длинный лук, вместе с длинной катаной на поясе. Генерал Томоэ, пришло донесение от разведки, сказал молодой йокай с черными волосами на макушке которого были видны пушистые уши, а сзади пушистый лисий хвост, а сам он был одет в белую одежду, которая не стесняла его движения. «Что они говорят?» — спросила она краем глаза, посмотрев на подчиненного, продолжая стоять неподалеку от руля корабля, смотря вдаль моря. «Флот людей приближается с юга и хочет обойти нас с востока. Сделают они это примерно через 10 часов. Размер флота примерно 800-900 кораблей. Точно не удалось определить, кто командует этим флотом, но была подтверждена информация, что там присутствуют герои людей. Вот как, понятно, слушать меня всем!» — крикнула она на весь корабль, а вместе с этим усиливая свой голос и передавая его через магический шар, который взяла у подчиненного. «Весь третий военный флот королевства йокаев. Меняем курс на восток, лево руля. Каппы, Акуге, Тханинге, Анамадзу, Амимасу, используйте магию воды, чтобы ускорить наш ход. Йокай с магией воздуха создайте для нас попутный ветер. Всем остальным выполнять свою работу. Пока мы плывем, быть готовым к любой внезапной атаке». После отдачи приказа Томоэ посмотрела на магический шар в своих руках и передала подчиненному, а затем посмотрела на остальных. «Соберите всех боевых офицеров в моей каюте и передайте сообщение высшему руководству, что мы направились на восток помешать флоту людей обойти нас», — приказала она и направилась в каюту капитана. «Так точно». И спустя пятичасового плавания два флота встретили друг друга в заметной видимости. Флот кораблей людей отличался от внешнего вида королевства йокаев. Они имели более свободные и прямые паруса, они имели длину примерно в 30 метров, а ширину 8, из-за чего их корабли были более тонкие, чем у йокаев. Примерный вид кораблей. «Похоже, их силы решили не убегать, а принять бой, генерал», — сказал подчиненный с ухмылкой. «Они понимают, что сбежать у них не выйдет так просто. Будем идти на абордаж?» — спросил подчиненный. «Верно. Из-за барьеров мы не можем вести огонь и только впустую потратим боеприпасы из ядер, особенно магические боевые ядра. Они тоже не смогут по нам стрелять, так как у них нулевая видимость по нам из-за тумана. Нам нужно уничтожить их корабль-барьер в самом центре, и тогда сможем начать полномасштабный обстрел. Но мы тоже рискуем потерять барьер, если они смогут пробиться», — сказала Томой с задумчивым видом. Спустя несколько десятков минут два флота уже достаточно близко приблизились друг к другу, чтобы давно начать стрелять, но продолжали спокойно приближаться, под звуками моря и солнца, с небольшими облаками, что медленно собирались и начали медленно закрывать солнечный свет. Слабый до этого ветер в море начал подниматься и становиться яростней, словно побуждая скорую битву разгореться еще сильнее. Обе стороны смотрели с кораблей друг на друга с предвкушением и возбуждением, ожидая скорого шума крови и боли, что захватит их сердца и души. Мало кто боялся войны, ведь они пришли сюда с единственной целью – победить. И нельзя победить, не пролив кровь своего врага. Неважно, как сильно они отличались друг от друга по расе или культуре, на войне существовало лишь одно и простое правило – победить своего врага любой ценой и забери все, что у него есть. Неважно, где они находились, на море, на суше, в воздухе или в космосе. В этот момент генерал Йокаев Томой Гадзен встала возле руля снова, смотря на своих подчиненных, вместе с этим ее голос передавал через магический шар. «Не щадите нашего врага, уничтожьте его. Помните, что люди не будут щадить вас. Им плевать, кто мы и что мы такое. Они считают нас всех ошибкой, по воле своего Бога-Творца, ошибка, которая не должна была рождаться и существовать. Но мы существуем, и мы все здесь, лишь ради одной цели – победить и продолжить свой путь. Неважно, сколько это займет, неважно, зачем и почему мы идем, важно лишь то, как мы проживем свою жизнь. Наша раса родилась из страха живых существ, но это не значит, что мы недостойны спокойной и хорошей жизни в этом мире. Все мы достойны жить на этом свете и закончить жизнь так, как мы пожелаем. Мы не будем спокойно ждать, когда наши жизни заберут по воле какого-то чужого бога. Вы все здесь, доверьтесь мне и моей воле, и приведу вас всех к победе. За королевство Йокаев, заявила Томой Гадзен с огромным возбуждением и силой в голосе, по всем кораблям, чтобы все оценили вес ее слов. Да, за королевство Йокаев, за короля, за генерала Томоя, за лучшую жизнь, за будущее. Кричали все Йокаи с возбуждением и большим боевым духом, который вселилась в них молодая на вид генеральша. «Вперед! Продолжайте сражаться! Боритесь и умрите с улыбкой на лице! Неважно, насколько силен будет враг, мы пришли сюда либо победить, либо умереть, но умрем мы, защищая то, что нам всем дорого!» — крикнула Томоя еще громче. И словно по волшебству от ее слов позади флота людей начали подниматься волны. И в это же время на главном корабле и армии людей — можно было увидеть взрослого мужчину с седыми волосами, с бородой и усами. Его лицо имело заметные морщины и старость, которую сложно скрыть вместе с огромным жизненным опытом в глазах. Одет был в черно-золотистую униформу, под которой была зеленая одежда с красной лентой по правое плечо на левое бедро. На поясе висел золотистый меч. «Адмирал, мы ждем вашего приказа», — сказал подчиненный, отдавая честь позади него, — пока старый человек смотрел на карманные часы в своих руках. Время пришло. После этих слов, адмирал повернулся и встал неподалеку от рулевого, что держал штурвал и смотрел вниз на своих подчиненных, а вместе с этим вдаль на флот Йокаев. Вместе с этим маги использовали магические шары, чтобы передавать голос и изображение мужчины на весь флот. Йокаи – самый отвратительный вид существ из всех нечеловеческих рас. Они все отличаются друг от друга и обладают нечеловеческими способностями и магией от природы. Они даже близко не напоминают людей внешне и внутренне. Они отвратительные и мерзкие существа, каждый из которых не стоит существовать в этом мире. Они вселяют страх в сердца слабых волей и умов. Много тысячелетий они существовали на отдельном материке и не были причастны к истории этого материка. Но это не так, это ложь. Они приходили к нам и вытворяли свои гнусные дела против людей. То, что они смогли объединиться против нас, лишь доказывает, что они боятся нас и нашего Бога-Творца. Пора навечно упокоить эту расу в небытие, ведь даже в аду нет места для таких существ. Поэтому не страшитесь, братья и сестры, небеса, земля и море на нашей стороне. Бог-творец поможет нам победить врага. Мы не просто приплыли сюда убивать врага. Мы здесь, чтобы очистить мир от грязи, что отравляет его. Будь сильны и уверены в себе. Уничтожьте врага. Никакой пощады монстрам. Мы победим, потому что защищаем будущее наших семей, наших еще нерожденных детей, внуков и их детей, чтобы они не жили в мире вечной ночи в страхе перед этими существами. Мы больше не будем прятаться и бежать от этих существ. Сейчас человечество очистит мир от всех своих врагов, что недооценивали нас все эти тысячелетия. Сражайтесь и умрите во имя нашего Бога-Творца. Он уже ждет нас в своем раю, но впустит лишь тогда, когда мы умрем ради Него, за человечество, за будущее, за короля людей и за Бога-Творца, объявил адмирал, за человечество, за будущее, за Творца, за короля. Пока люди кричали от пламенной речи адмирала, с предвкушением ожидая скорой битвы, но вдруг, когда солнце уже было скрыто за облаками, все ощутили тряску на корабле, заметив, что начали подниматься большие волны позади всех. Все сразу же обратили внимание, это источник волн, который начал появляться в виде темной сущности, что поднималась из-под воды, напоминая полностью черную человеческую форму лысой головой и верхним туловищем. Оно было полностью черным и с белыми глазами, словно ночной кошмар. Что это такое? Монстр? Нет, это Йокай. Кричали люди в легком страхе от неожиданного появления такого существа, что оказался внезапно так близко к ним. Наконец-то появился. Герои, уничтожьте и утопите эту морскую тварь, приказал адмирал в магический шар, так как тот ожидал подобного. Благодаря информации от прошлых битвах, они были готовы. В этот момент на черного монстра из глубин были выпущены несколько десятков огненных шаров, что вызвали крик боли на несколько километров. Ра-а-а. Тем, кто выпустил эти огненные шары, была молодая девушка высокого роста с черными волосами и белой прядью спереди, а глаза были серыми. Одета она была в темно-голубое платье с плащом вокруг, который прикрывал нижнюю часть лица, словно шарф. Также она носила белые перчатки и голубые сапоги. В руках же она держала длинный золотистый посох с голубым кристаллом на конце.